Глава 6. Хасан летел к Юлии. Его тарелка совершила посадку в закрытом частном аэропорту, принадлежавшему Альберту Яковлевичу. Не подозревая, что на летательном аппарате прибыл не только он, Мавр спокойно пересел в лимузин и приказал шоферу следовать на виллу возлюбленной. По пути великий стратег размышлял, отчего у него могли бы вспотеть ладони, и в каком настроении встретит его светлокожая подруга. Если даже не знающий сантиментов, воин испытывал возбуждение от перемен, которые все отчетливее звучали в воздухе, Юлия должна была и вовсе не находить себе места. Особенно Мавр для того и летел к соучастнице, чтобы поддержать ее в самый напряженный для душевного равновесия момент ожидаемого мирового переворота. Но, к удивлению Хасана, Юлия встретила гостя, излучая спокойствие и даже некоторую отрешенность. Ее улыбка — улыбка человека, который плюнул на все и теперь посмеивается над самим собой и окружающим миром, заставила гостя всерьез обеспокоиться. Не опоздал ли он со своей психологической помощью? «Что случилось?» — едва оказавшись наедине с дамой, перешел к делу Мавр. «А сам ты ничего не заметил?» Юлия приподняла одну бровь, словно удивляясь его неосведомленности. «Новостей не смотришь? По улицам не гуляешь?» «Заработала программа Стаса?» — понял Хасан. Юлия кивнула, ожидая, что Мавр сам продолжит. «И? Происходит не то, на что мы рассчитывали?» «Не то?» — Юлия усмехнулась. «Подключись к сети, выйди на канал новостей». Хасан поправил нетфон, одновременно переключая его на информационные программы. Ничего катастрофического не происходило. Земля не тряслась, электростанции не взрывались, самолеты не падали. С другой стороны, почти каждый канал передавал о переменах из области культуры, наблюдаемых на улицах городов. Люди снимали нетфоны и глупо улыбались солнечным зайчикам на стенах домов, прыгающим по веткам воробьям, пчелам, опыляющим цветы. Они смотрели на небо, на деревья и друг на друга так, словно видели все это впервые в жизни. Комментарии специалистов по этому поводу давали понять, что явление не считают странным. Ведущие новостных программ и приглашенные социологи понимали естественное стремление масс раскрепостить сознание. Астрологи объясняли перемены движением планет и взрослением человека. И никто не видел в этом проблемы, даже руководители предприятий, получавших основной доход из сети, проявляли должное понимание, ограничиваясь вздохами, что ж делать, времена меняются. Общее мнение сводилось к следующему. Накопленная годами усталость, вызванная избыточной информационной нагрузкой, дала, наконец, себя знать. И мода на постоянное ношение сетевых очков, скорее всего, уйдет в прошлое. «Что же он сделал?» — нахмурился действительно, не понимая, что пошло не так, Мавр. «Разоблачения нет, о некой внешней силе не говорят, о посвященных ни слова. Убедил объекты избавиться от нетфонов? Какой в этом смысл? Хочет помешать дальнейшему программированию людей? Решил, если люди станут реже заходить в сеть, их труднее будет облучить информацией? Но ему-то это зачем?» «Хитрец нашел способ, как защитить себя, когда отыграет партию и перестанет представлять для нас ценность. Что-то я не пойму, что за блажь влезла ему в голову?» «Это еще не все». Юлия подключилась к нетфону Мавра и видела все, что видел он. Она сама пролистала каналы, пока не нашла то, о чем говорила. Пока одни горожане просто открывали для себя жизнь без нетфонов, другие проявляли свое отношение агрессивно. Экстремисты, в основном из числа студентов и школьников, объединялись в группировки и банды, срывали очки с прохожих, ломали их на глазах испуганных жертв. Разбивали стекла офисов фирм, представляющих сетевые услуги и продающие нетфоны, обеспечивали или подрывали вышки с передатчиками. хочешь сказать, что хулиганские выходки — закономерность?» — заметно помрачнел Мавр. Юлия скорчила гримасу, означавшую: «И когда ты стал таким глупым?» «Молодежь и люди с неустойчивой психикой программируются быстрее более инертных взрослых». Сам понял, что имела в виду Юлия Хасан. «Объекты не просто откажутся от нетфонов. Они уничтожают все, что связывает их с сетью. Вот где паршивец!» Мавр шумом выпустил воздух через ноздри, словно бык, готовый наброситься на дразнящего его мальчишку. «Вот только интересно, как он собрался мне все это объяснить?» Хасан не любил тянуть время. Не желая перебирать возможные варианты ответов на свой вопрос, он тут же попытался связаться со Стасом. Глядя на вытягивающееся лицо великана, Юлия заулыбалась. «Умный мальчик, да?» — спросила красавица. «Не понимаю, чему ты радуешься». Хасан повторно запустил поиск абонента. «С его нетфоном нет связи». «Хочешь сказать, с его фильтром?» — поправила Юлия. «С фильтром, который нельзя снять без магнитной карты?» «А это тебя не удивляет?» — не понял Мавр. «Ну да, с его фильтром. Его фильтр недоступен». «То есть мальчик его снял?» «Сейчас выясняют». «Охрана поднята по тревоге?» Давая понять, что Хасан только зря тратит время, махнула рукой Юля. «Нашли», — нахмурившись, как небо перед бурей, сообщил Мавр. «Лежит на столе. Парня нет». «Я же говорю, он умный мальчик». «Его найдут». Хасан встал с дивана, на котором сидел, и начал мерить шагами ковер гостиной. «Остров маленький. С моего ведома оттуда муха не вылетит». И мальчик не ослеп. Ему удалось отключить замок. «Хочешь сказать, что предвидела, что так все и будет?» Не выдержал ее наплевательского тона Хасан. «Почему же тогда молчала? Почему сразу не забила тревогу?» Юлия развела руками. «Я говорила, что чувствую беспокойство. Ты не слушал». Мавр поднял руку, требуя у женщины замолчать, и постарался восстановить дыхание. Ему это удалось. «Не понимаю только, как парень смог обхитрить меня?» Принимая сложившуюся ситуацию как данность, Хасан стал размышлять спокойно. «Он смотрел мне в глаза, верил и думал, что говорит правду. Но я ведь сразу предупреждала, что парень талантлив, еще когда только собиралась взять его на совет». «Здесь дело совсем не в его способностях. Здесь что-то другое». Хасан нахмурил брови, старательно разбираясь в своих предчувствиях. Сообщение от начальника охраны острова пришло одновременно с озарением, поступившим из информационного поля. Посвященный поймал волну информации, из которой все расставило по своим местам. «Ты изменился в лице». На этот раз испугалась наблюдающая за Мавром Юлия. «Что такое?» «Зара», — пробасил Хасан, тяжело мотая головой, словно ударившийся лбом бык. «Это ее идея, ее методы. Она всегда хотела, чтобы я покинул совет и начал жить настоящим, без борьбы и без целей». «Ты уверен?» «Его нет на острове. Их нет на острове. Ха, готов поспорить, что она прилетела в Москву на одной машине со мной». «А ты не почувствовал?» — не поняла Юля. «Зару и не почувствуешь». Мавр посчитал ее реплику глупой. «Зара не создает потенциала. Она не пытается скрыться, она просто делает так, как ей хочется. Без эмоций, без возмущений, в информационном поле. Ее вообще нельзя почувствовать, можно только увидеть. Ее поступки непредсказуемые. Она и сама не знает, что сделает и когда сделает». «Но если ты знал, что Зара на такое способна, почему ты позволил им встретиться?» Хасан пожал плечами, задумываясь над этим вопросом. «Тогда мне казалось, что это хорошая идея. Спокойствие Зары могло погасить напряжение, исходящее от нас и Стаса. Так и вышло. Зара скрыла парня от глаз совета, или... Хасан прервался, ошеломленный собственным неожиданным предположением. Если только она сама все это не задумала. Задумала что? Чтобы я привез Стаса на остров. А такое возможно? Возможно, даже это она придумала, если ты привезла этого парня ко мне. Все возможно. Хочешь сказать, что она запрограммировала нас обоих? Юлия скривила губы в недоверчивой усмешке. Разве нас надо программировать? Осознав, в чем дал промах, Хасан со вздохом опустился назад на диван. Пока мы одержимы желаниями, Юлия. Нам достаточно указать направление, сами сорвемся с места, обгоняя друг друга. Зара всегда это знала. Она много раз говорила, что моя сила — моя же слабость, что я сам себе враг. Мое стремление к цели — самая главная неприятность, которая вводится у нас в доме. Вот что значит вырастить ребенка, понимающего суть вещей и явлений. Но Аллах свидетель, не думал я, что ученица начнет воспитывать своего учителя. Не пойму, ты сейчас больше расстроен или больше горд? Поморщилась, глядя на него, Юлия. Но Хасан переключился на другую тему. Ему, как и Юлии, поступил вызов от удаленного абонента. Леонид, узнала дама. Закономерно, что он звонит нам, кивнул Мавр. Интересно только, представляет себя или весь совет? Соединяемся? Юлия сомневалась, стоит ли это делать. Хасан уверенно активировал соединение. Так и знал, что застану вас вместе. Через нетфоны блондинка и темнокожий великан одновременно увидели возмущенного, взъерошенного старика, причем так, словно тот стоял перед ними на расстоянии в пару метров. И без того не слишком приятное, бледное лицо посвященного покрывали красные пятна. Результат сильного беспокойства, а глаза впали, как после бессонной ночи. «Может быть, вы мне объясните, что сейчас происходит?» — потребовал гость. «Программисты отказываются работать, люди избавляются от нетфонов на международной бирже. Хаос!» «Что думают об этом остальные?» Хасан повел себя так, словно сам искал ответ на тот же вопрос и надеялся, что это позвонивший прояснит ситуацию. Но старик проигнорировал вопрос Мавра. Его острые злые глаза словно хотели намертво пригвоздить влюбленную пару к диванам, на которых те в данный момент сидели. «Доигрались, значит?» «Не понимаю», — делая вид, что удивляется тону собеседника, призналась Юлия. «А я же говорил вам, Юлия Сергеевна», — продолжил гость. «Нельзя было играть с программистами. Выпустили джина из бутылки. Да гении! Что сами-то теперь будете делать?» «Вы думаете, что был задействован кто-то из программистов?» Словно ей самой такое даже не приходило в голову, призналась Юлия. «Погоди, Юля!» Прервал ее грозный от демонстратируемого желания ответить на оскорбительное и, главное, несправедливое обвинение Хасан. «Во-первых, Леонид, ты уверен, что в происходящем вообще есть злой умысел? Существует множество факторов, которые могли бы повлиять на массы без вмешательства в дело членов Совета. Революции и перевороты происходили задолго до появления сети, задолго до нашего с тобой рождения. Во-вторых, если здесь замешаны посвященные, то почему ты спрашиваешь об этом именно у нас с Юлей? И, наконец, в-третьих, кто дал тебе право повышать на меня и Юлю голос? Не заносись, Леонид. Все обеспокоены, все нервничают, у всех нервы на пределе. Нужно уметь справляться со своими гормонами. Не наживи себе еще больших неприятностей, чем те, что и без того сейчас валятся на твою мудрую голову». «Да бросьте!» Игнорируя игру Мавра, проскрипел Леонид Дмитриевич. «Мы все трое знаем, что отвращение людей к сети вызвано не явлениями в атмосфере. Кто-то из посвященных злоупотребил властью и не сумел совладать с ситуацией». «Кто?» Вы, конечно. Именно вы притащили на совет мальчишку-программиста, давая понять, что можете нарушить наши правила. Если вас или только Юлию Сергеевну, не знаю, прижмут к стенке. Вы единственный, кто увлечен колебанием информационного поля, поднявшимся после устранения Альберта. Юлия так и не смогла успокоиться с тех пор, как приняла участие в заговоре против своего мужа. Мы все это чувствуем. При каждой встрече от вашей пары веяло беспокойство. Наконец, кроме вас, никто больше не состоит в коалиции, а коалиция всегда образуется вокруг некой общей идеи. Вывод. Если кто-то из нас использовал знания, чтобы убрать со сцены остальных членов совета, то это кто-то вы двое. То есть вы обвиняете нас прямым текстом? Поняла Юлия. Да. Смело глядя прямо в глаза даме, не сказал, а закричал посвященный. «Но я тогда ничего не понимаю», — якобы запуталась в мыслях Юлия. «Почему мы? Причем тут мой программист? Я слышала, что этого парня убрали. Вы же и убрали. Он попал в аварию, так кажется. Леонид Дмитриевич, вы ведете себя оскорбительно. А насколько я вижу, не имеете для этого оснований». «Да прекратите же», — перебил старик. «Ваш мальчик жив. Вы знаете об этом не хуже меня». «Не знаю, что там с мальчишкой, но воздействовать на население в обход совета мог каждый из нас», — повышая голос, вмешался Мавр. «Да, Юлия привозила на совет программиста, чтобы показать коготки. Вы напугали девочку, она ответила, как сумела. Но будь у нее намерение применить оружие, она бы им и не размахивала. Тайные замыслы не раскрывают при первом случае, чтобы напугать ими своих противников. Это было давно. Да, про нас с Юлей подумать можно. Но почему ты не учитываешь вероятность, что кто-то из членов совета намеренно воспользовался моментом, зная, что все подозрения падут на меня и Юлю? А знаешь, твое агрессивное поведение наводит меня на мысль, что именно ты поставил себя выше всех нас и взял на себя смелость остаться единственным последним избранным. Это ведь ты предложил совету убрать Альберта. Это ты использовал беззащитную женщину, намереваясь потом избавиться от нее, как от ненужной ветоши. Это ты постоянно вызываешь раздражение всего совета тем, что ставишь себя над всеми нами. Ссылаешься на свой возраст, опыт, мудрость, которые якобы делают тебя самой подходящей кандидатурой на пост распорядителя и ведущего. Сколько заседаний совета прошло под твоим председательством, а, Леонид? А мы терпели до этого момента. Сегодня ты перешел черту. Хватит. Бросаешь мне вызов? Отлично. Давай посмотрим, у кого кости крепче. Басы в голосе разъяренного Хасана заставили дребезжать китайский фарфор в гостиной Юлии. Леонид Дмитриевич никак не отреагировал, оставаясь таким же самоуверенным, злым и напористым. — Вы объявили мне войну не сегодня, — напомнил им обоим старик. — Что бы вы сейчас ни сказали, сути все равно не изменит. Это я принимаю ваш вызов, а не вы мой. Я найду вашего мальчишку и представлю совету неопровержимые улики. Вот тогда и поговорим. Посвященный поджал губы и покачал головой, словно не мог поверить, что дело зашло так далеко. Если после того, что вы натворили, будет еще о чем разговаривать. Связь оборвалась, и гость растворился. М-да. Ужасаясь своими предположениями, покачала головой Юля. «Не представляю. Сейчас такое начнется?» Станислав покинул остров. Информация просочилась наружу. Размышляя, как Леонид понял, что Стас живой, предположил Хасан. «С другой стороны, его программы заработали. Да в самих программах содержится информация о разработчике. Так ты думаешь, Леонид сможет найти его? Неправильно поняла мысль Мавра Юлия. Ты сказал, что Стас и Зара прилетели с тобой. Уверен, что они оба в Москве? Абсолютно уверен, кивнул Хасан. Сегодня больше никто не покидал остров, только я сам. Что ж, Юля вздохнула. Хоть что-то хорошее. Москва — это мой город. Если повезет, я смогу опередить Леонида. Не повезет, — возразил Хасан. Если Зара захочет, ее никто не найдет. Ни ты, ни Леонид. Никто. Тогда что мы будем делать? Не станет сети, не станет совета. А 24 пылающих жаждой мести посвященных перевернут планету, чтобы найти и уничтожить виновников своего краха. Если они не поняли, что происходит, то им пока не до мести, — рассудил Мавр. Они бросят все силы, чтобы спасти то, что еще можно спасти. Кто-то припрячет передачи, кто-то переведет на секретную орбиту спутник. Правда, все это только агония. Одних средств передачи информации мало, нужны программисты. А их негде взять, некого обучить. Потребуется время, чтобы люди вновь смогли вернуться к компьютерам. Впереди годы децентрализованного управления. Мир больше не будет единым. А наши друзья — богами. Но мы избежим войны. Ну, каждый останется с тем, чем управлял непосредственно, с хобби, которым он увлекался в свободное от правления миром время. У кого-то сохранится банк, полный денег, у кого-то друзья и связи, у кого-то верные люди. Хасан вдруг усмехнулся, пришедший на ум мысли, и горделиво расправил могучие плечи. Но даже если 24 посвященных объединят усилия, нам с тобой повезло больше, чем им всем вместе взятым. Почему это не смогла сама догадаться Юля? Хасан хохотнул. Потому что мое хобби — командование объединенным Индоокеанским военным флотом. Все старались держаться в тени, а я играл в кораблики, в боевые учения и в тактические маневры. Юлия тоже не сдержала улыбки, она в очередной раз убедилась, что правильно выбрала себе покровителя. Наш план рухнул. Но мы все равно станем самыми сильными. Поняла дама. Ну а если наш Станислав не просто обрушит сеть? Если он задумал нечто большее, чего от него никто не ждет? Что бы Станислав не планировал сделать, он уже это сделал или не сделал? Возразил Мавр. В прошедшем, Юлия, не в будущем времени. У нашего программиста больше нет доступа к сети, да и самой сети скоро не станет. Значит, большего зла ждать неоткуда. Однако ты тоже права. Не станем с тобой искушать судьбу. Я немедленно отправлюсь на флагман и приму командование флотом. Если все хорошо продумать, мы получим то, к чему и стремились. Независимость от других членов Совета и полную свободу действий. Пусть наши возможности станут скромнее, но на самом деле так интересней. Ты со мной? Юлия удивилась. «Ты еще спрашиваешь?» «Отлично!» Хасан поднялся. Он возвращался в игру, а играть он любил больше, чем править. «Но постой!» — вспомнила Юлия. «А как же твоя дочь, Зара? Ты бросишь ее здесь, в Москве? Не боишься, что до нее доберется Леонид или кто-то другой из наших друзей?» Хасан замер уже на пороге. Его лицо размякло, теряя обычную волевую остроту граней. «Ты не знаешь Зару, Юля!» Бессильно и вместе с тем умиротворенно вздохнул искренне любящий свое чадо воин. Еще ребенком она плавала с акулами и играла со скорпионами. «Поверь мне, Заре ничего не грозит. Погуляет? Сама вернется. Она любит меня и любит свой остров. Уверен, что увижу ее целой и невредимой. Причем скоро. И ты уверен, что не боишься? Не особенно веря его словам, щурилась Юлия. Мавр не стал притворяться. «Боюсь, конечно», — признался он. «Но именно поэтому мне лучше держаться на расстоянии. Я не сумею избавиться от эмоций, а с эмоциями только создам вокруг девочки лишнее напряжение. Или сам глупость сделаю. И я действительно знаю, что моя помощь для нее будет лишней». «Ну а Станислав? Он ведь единственный, незапрограммированный на ненависть к своей работе программист в мире. В придачу, как сказал Леонид, он улика. Он нужен Леониду и нужен нам». «Если да, то мы найдем его. Позже». «Когда позже?» «Когда моя дочь оставит парня в покое. Когда закончится передел власти, когда информационное море успокоится, когда наступит мир. Когда-нибудь. В будущем. Сейчас нам важнее сохранить то, что все еще наше. Флот? Флот, жизнь, власть, знания. У нас у всех есть знания, Юля. Мы найдем себя в любое время, в любых условиях, с программистами или без них. Ну а если Стас все же попадет в руки наших врагов? Ну, меня это не пугает. В результате его работы мы получили большую фору. Если пойманный программист добавит шансов противнику, игра станет чуть-чуть азартнее. Хасан прервался и внимательно посмотрел на даму. «Но ты думаешь иначе, не так ли?» «Да, думаю», — кивнула Юлия. «Я знаю Леонида, он способен любой пустяк обернуть в свою пользу. Если можно помешать старику вытащить из колоды козырь, лучше не пренебрегать этой возможностью». «То есть ты хочешь остаться и найти Стаса?» «Да, я знаю, что Стас в Москве. Леонид не знает. Я знаю, что он с Зарой. Леонид будет искать его одного. У меня преимущество, и я хочу им воспользоваться». «А как вернешься ко мне, когда сеть рухнет? Управлять воздушным транспортом придется вручную». «Пришлешь за мной тарелку?» Юлия улыбнулась, вспоминая. «Ориентироваться можно по карте и компасу, как наши предки». «Не проблема, твои пилоты знают, где находится Москва, а я знаю, где можно найти тебя». «Хм...» Касан неодобрительно покачал головой. «Рискованно все это. Стас мне не нужен, он всего лишь программист без компьютера. А вот ты нужна. Хочешь, чтобы я волновался за вас обоих, и за тебя, и за дочь? И ты ведь не Зара. Ты знаешь, как управлять удачей, но не доверяешь жизни настолько, чтобы не наступить на свои же грабли». «Да, мне немножко страшно», — согласилась Юлия. «Но так нужно. Тебе нужно лететь, а мне остаться». «Но зачем?» «Чтобы не разочаровываться в самой себе, или чтобы ты во мне не разочаровался. Я так чувствую. Если твоя игра сейчас только начнется, моя подходит к концу. Я хочу выйти из нее победителем». «И отомстить Леониду?» «Лишить его последней надежды». «Хм. Он так сильно задел тебя, что ты готова рискнуть собою?» «Задел?» Юлия вспыхнула. «Ты забыл, кого только что сам назвал ветошью? Леонид уничтожил мою прежнюю жизнь». «Зато упростил мою», — Хасан улыбнулся. «Но осмелюсь напомнить, посвященных не может быть оскорбленного самолюбия. Мы живем настоящим, а не прошлым. Важно только то, что происходит сейчас». Юлия фыркнула. «Сейчас я могу лишить Леонида единственного аргумента, который убедит посвященных объединиться против разоблаченных предателей, и получить гарантию, что в ближайшем будущем не появится ни одна нейропрограмма. Это сейчас, и это важно». Глядя на разгневанную тигрицу, Хасан невольно вспомнил, как совсем недавно Юля переживала, что Стаса придется убрать со стены. «Совету, мальчишка нужен живым. А тебе?» — поинтересовался великан. «Мне без разницы». Мавр расплылся в понимающей улыбке. Самолюбие красавицы задел не один только Леонид. «Смотри, не навреди моей Заре», — вновь, становясь серьезным, напомнил великан Юлии. Я имею в виду не только физически, но и морально. Никаких жертв и разрушений в ее присутствии. Об этом ты мог и не говорить, — согласилась дама. Не зная, какой еще найти аргумент, чтобы помешать расставанию, Хасан вздохнул. «Значит, отговорить я тебя не смогу, так?» — понял он. «И тебе не важно, что, рискуя собой, ты сделаешь слабее нас обоих?» «Не сделаю. Если ты займешься своим делом, а я своим...» «Я взрослая девочка, я свободная, как и ты любишь меня за то, что я независима, пусть так и будет. Не думай обо мне. Ты возглавишь флот, а я приберусь в тылу». «Ладно, попробую», — рассудил Мавр. «Вдруг Зара и в самом деле расстанется с парнем раньше, чем все закончится? Я же вылетаю немедленно, мне нельзя терять времени. Кто знает, когда сеть начнет давать сбои. Мне нужна связь, чтобы привести флот в готовность. Тарелку пришлю обратно. С людьми, которым я верю». «У меня есть свои люди, профессионалы, и я все хочу сделать сама, без твоей помощи». «Я знаю, что хочешь, но так мне спокойней. Твои люди займутся охотой, мои защитят и вернут тебя».